Глава 10. Появление в небольшом городке, насчитывающем несколько тысяч человек, сразу двух иностранцев, не могло остаться незамеченным. Именно поэтому Андре Фридман и Мария Грот должны были появиться в Деделебене проездом, заехав по пути в городскую аптеку, что не вызывало особых подозрений. Он провел ночь в гостинице и с утра, взяв автомобиль, терпеливо ожидал Марию. После вчерашнего тяжелого разговора между ними установилась какая-то невидимая духовная связь, наличие которой чувствовали оба. Мария появилась ровно в 10 утра и, поздоровавшись, бросила свой небольшой чемоданчик на заднее сиденье, устраиваясь впереди, рядом с Дронго. Он не спрашивал, где она провела ночь. Это было не принято среди профессионалов. Когда они выехали из Магдебурга, он, нащупав в кармане неразлучный скеллер, проверил его включение. Воспоминание об убийстве Хайнштока больно отозвалось о его душе. Она, видимо, поняла его состояние. «Я передала сообщение о нашей встрече с Либерман», — тихо сказала Мария. «Эдит уже знает о нашем приезде. Сегодня в 3 часа она будет нас ждать. Мы должны появиться вдвоем, ровно в 3 часа дня, и попросить 5 пачек американского лейкопластыря. Отзыв: у меня есть только индийский пластырь». «Вы изучали досье, Эдит Либерман?» «Мне его не давали. Я должна только обеспечить вашу безопасность. У меня другие функции». «Я помню», — недовольно ответил он. «Судя по всему, Эдит Либерман очень толковый агент. Она встречалась с Филиппом Стенюи в Брюсселе 3 года назад на каком-то нужном конгрессе. Кстати, вы в Бельгии были?» «Не помню», — хмуро отозвалась Мария. «Не хотите говорить, не надо. А я бывал несколько раз. Очень красивая страна. Особенно мне нравились Брюгге и Гент. Кстати, работать в Бельгии очень удобно. 3 часа езды до Амстердама, примерно столько же до Парижа, 2 часа до Люксембурга, 1,5 до Германии. Так вот, в Брюсселе дворец, где проходили заседания этого конгресса, расположен почти напротив центрального железнодорожного вокзала города. Там еще стоит статуя какому-то бельгийскому королю, кажется, Альберту. И за фонтанами есть вход во дворец, расположенный подземельным козырьком. Наверху, кстати, еще одна площадь. Очень красивое место». «Зачем вы мне это рассказываете?» «Просто размышляю. Либерман встречалась там со своими агентами и каждый раз в донесениях указывала, что уезжает с северного вокзала Брюсселя, а с этого вокзала ходят поезда на Лондон, но никак не на Брюгге, где в это время жила Эдит Либерман. Значит, она специально выбирала сложный маршрут. Это говорит о ее квалификации». Мария повернула, наконец, голову. «Вы хорошо работаете, Дронго. Ваши аналитические способности просто поразительны». «Буду считать, что это комплимент. Теперь давайте исходить из того, что она решит согласиться на наше предложение. Через 2 дня по нашим каналам будет передана информация, что она бывший агент Штази. За ней захотят установить наблюдение, но будет уже поздно. В это время она должна быть уже в Париже. Ее задача — привлечь к себе как можно больше внимания, выйти на связь с Филиппом Стенюи и сдаться английской контрразведке. После этого она может сообщить, что это я послал ее туда. А ваша главная задача, Мария, предельно ясна — помочь ей в этом. А если ей не удастся добраться до Парижа? Тогда ее схватят сами немцы. Это худший вариант. В этом случае информация будет идти до ЦРУ несколько дольше обычного. Ну а если она откажется...» Он помрачнел и, подумав, решительно произнес. «Хотя нет, наши аналитики не могут дважды ошибиться. Почти 100-процентная гарантия, что на этот раз нам повезет». В Деделебен они въехали в 3:30. Еще 20 минут они крутили по городу, пока, наконец, не нашли аптеку. Остановив автомобиль, Дронго вышел из машины. Затем, обернувшись, наклонился к Марии. «Вы не идите со мной. Или вы опять подменили мой скеллер?» Она сняла очки и молча на него взглянула. «Простите, я, кажется, неудачно пошутил». «Эдит Либерман плохо говорит по-английски», — напомнила Мария. «А вы, кажется, совсем не знаете немецкого». «Да», — кивнул Дронго. «Кажется, я начинаю стареть. Идемте вместе со мной». В аптеке звякнул звонок, когда они открыли дверь, но никто не появился. Они прошли вглубь комнаты, когда из соседней комнаты раздался приветливый голос. «Чем могу служить, господа?» На пороге стояла добродушная, улыбающаяся, полная женщина в больших роговых очках. Веселые ямочки на ее щеках и коротко остриженные волосы делали ее похожей на добрую бабушку из сказок. «Вы фрау Эдит Либерман?» — недоверчиво спросила Мария. «Да», — кивнула женщина. Оба профессионала изумленно поглядели друг на друга. Дронго, плохо знавший немецкий, сказал по-английски. «Нам нужно 5 пачек американского лейкопластыря». Женщина поправила очки. «У меня есть только индийский пластырь». И добавила. «Я к вашим услугам». Она сразу перестала улыбаться, пригласив гостей пройти в другую комнату. Усаживаясь за небольшой столик, Дронго подивился перемене, происшедшей с женщиной. Теперь это была строгая пожилая дама, требовательно разглядывавшая своих гостей. «Мы приехали сюда для встречи с вами», — начал Дронго. «Догадываюсь», — ответила Либерман, продолжая рассматривать незваных гостей. «Меня зовут Андреа Фридман. Мою спутницу — Мария Грот. А вы — бывший майор Штази, Эдит Либерман, законспирированный агент восточно-германской контрразведки. Имеете награды. Последние несколько лет активно не использовались». Женщина молча слушала. «В 70-е и 80-е годы вы проводили совместные операции с КГБ в Бельгии, Англии, Швеции, Дании. Разведены, детей нет. Вы приехали сюда только для того, чтобы сообщить мне эти сведения?» — спросила, наконец, Эдит Либерман. По-английски она говорила с сильным акцентом. «Нет, еще минуту терпения. Наконец, в 1989 году было принято решение о вашей консервации. Все верно?» «Да. Предусматривалось использование вашего опыта и знаний на случай неожиданного изменения ситуации. Вы знали о плане Везувий?» «Да, конечно. Простите, я скажу по-немецки. Использование агентов во время захвата наших территорий противником. Организация террористических групп, акты диверсий, идеологическая контрпропаганда. Но это в случае войны». Мария перевела ее речь на английский. «А вы правда считаете, что война кончилась?» — вдруг быстро спросил Дронго. «Нет», — подумав немного, ответила женщина. «Наша война никогда не кончается». «Хорошо», — откинулся на спинку кресла Дронго. «Значит, вы меня понимаете». Сидевшая рядом Мария достала сигареты. «Переводить?» — спросила она. «Нет, пока не надо», — ответила Эдит Либерман. «Я поняла, вы приехали из-за этого. Нужно мое подключение к операции, правильно?» «Вы согласны?» — вместо ответа спросил Дронго. «А как вы думаете, мистер Фридман, мне нравится доживать здесь, в этом маленьком городке. Я в Деделебене 5 лет и ненавижу свою аптеку. Не могу же я выйти на улицу и кричать: «Смотрите, люди, я бывший офицер Штази! Меня просто увезут в сумасшедший дом», — добавила она по-немецки. «Понимаю», — кивнул Дронго. «Похоже, у вас, наконец, появилась возможность уехать отсюда. И навсегда». «Что вы хотите сказать?» — не разобрала Либерман. Мария перевела, он добавил. «Нужно будет сдаваться англичанам. Мы приехали предложить вам сдаться». «Это неудачная шутка». «Я не люблю шутить в таких вопросах», — четко сказал Дронго. «Вам нужно сдаться англичанам, и заодно вы расскажете о всей вашей работе. Сдадите сеть информаторов и агентов Штази, оставшихся нераскрытыми». «Вы успеваете переводить, Мария?» «Спасибо. Она подробно расскажет о своей работе за рубежом. Пусть учтет, что уже завтра федеральные службы Германии будут знать о ее деятельности в Штази. У нее в запасе будет всего один день». Мария переводила, тщательно подбирая слова. «Понимаю», — медленно сказала Либерман. «Вы расскажете мне, на кого я именно должна указать?» «Вы согласны?» «Конечно. Мне давно надоела моя консервация». Дронго переглянулся с Марией. «Тогда мы останемся здесь еще немного и обговорим все детали. Вы дадите нам кофе? Хотя я больше люблю чай». «Конечно». Эдит встала и вышла из комнаты. «В Европе чай любят только англичане», — заметила Мария. «Знаю, но Эдит вряд ли примет меня за англичанина. Похоже, она искренне хочет отсюда вырваться». Мария промолчала. В комнату вошла хозяйка, неся на подносе 3 чашки. «Ваш кофе! Ваш чай!» Себе она взяла кофе. В этот момент звякнул звонок входной двери. «Пойду посмотрю», — спокойно прореагировала Эдит. Она вышла из комнаты, прикрыв дверь. Дронго посмотрел на Марию. «Вы оставили свой чемоданчик в автомобиле?» — улыбнулся он. «Я вооружена», — отрезала Мария. «Но первая пуля предназначена вам». «Что вы сказали?» «Не притворяйтесь. Вы не должны попасть в руки противника до завершения операции. Это самое важное, и вы отлично все понимаете. У меня действительно нет приказа убивать вас. Но у меня есть строжайший приказ обеспечить секретность операции». Вернулась Эдит Либерман. Это был соседский мальчик. Приходил за аспирином для матери. Она уселась напротив гостей. «Я вас слушаю, продолжайте». «Да», — мрачно кивнул Дронго. «Продолжим». «Должен сразу предупредить. Ничего конкретного не будет. Вы должны рассказать абсолютно все, что вы знаете. Выдавать всех подряд. Агентуру, имена, явки, пароли, структуру органов, шифры, места встречи, своих агентов, руководителей, словом, все. Многое англичане и так уже знают, хотя некоторые подробности могут показаться им забавными. Только ваша предельная искренность будет залогом успеха. А главное, что нас интересует, это ваша деятельность в Бельгии. Вы встречались тогда с французским специалистом, завербованным советской разведкой?» «Филипп Станюи?» — спросила Эдит. «У вас изумительная память. Да, именно он. Самое важное в нашей операции, чтобы вы сдали меня англичанам». Он взял чашку чая и, попробовав, сказал: «Хороший чай». «Я не совсем поняла задачу. Разъясните поподробнее». «Станюи уже расшифрован английской контрразведкой. Мария, переводите, пожалуйста, дословно. Нам важно, чтобы она, встречаясь с ним, обратила внимание на его контакты с бывшей советской, а ныне российской разведкой. Во Франции арестована целая сеть информаторов КГБ. Ее могут арестовать, проверять и сразу начнут допрашивать. Вот тогда она вспомнит, что это я послал ее в Париж, и теперь буду ждать сообщения в Бельгии. Лицо мое, я думаю, она запомнит». Хозяйка дослушала Марию и, кивнув, сказала по-английски: «Странное какое-то задание — выдать вас англичанам. Но я же ничего про вас не знаю, и как я выйду на них?» «Не обязательно знать. Даже хорошо, что она меня не знает. Просто она должна описать мое лицо, походку, фигуру, характерные особенности речи. А на англичан выходить не надо. Станюи находится под их контролем». Эдит пригубила кофе, слушая Марию. «Значит, моя задача — просто всех выдавать? Всех абсолютно?» «Это очень интересное задание». «Можно я спрошу, для чего?» «Стратегическая цель — внедриться в структуру английских спецслужб. Первые несколько лет — просто честно работать. Каналы связи с ней обговорят потом, но первые 3 года не будет никаких контактов. Абсолютно. Ее будут проверять. Мария, напомните ей, как умеют проверять в контрразведке. Только предельная искренность. Теперь еще раз, пожалуйста, абсолютно дословно. Она будет нашей бомбой замедленного действия. Мы внедряем ее к противнику на долгие годы». Мария перевела. Эдит Либерман, допив свой кофе, поставила чашку на стол. «Я готова», — просто сказала она и вдруг почему-то улыбнулась. «Нервная реакция», — подумал Дронго, переглянувшись с Марией. «Тогда обговорим все детали», — сказал он, не обращая внимания на ее улыбку. Он не подозревал, что вскоре ему придется пожалеть о своей невнимательности. Восточные немцы тоскуют по преимуществам социализма. Каждый 4-й житель Восточной Германии высказывается за восстановление Берлинской стены. Об этом со ссылкой на опрос, проведенный одной из социологических служб, сообщило Саарское радио. По словам экспертов, 95% восточных немцев считают, что в бывшей ГДР были и хорошие стороны, а именно право на труд, лучшая система социального обеспечения и невысокий уровень преступности. Агентство Рейтер.